В 1937 году у Поли и Дмитрия родилась еще одна дочь, Ирина. Сразу после рождения Ирины Поли похоронила родителей. Сначала умер отец, а через полгода и мать. Ни одной слезинки не упало с Полиных глаз. Она только еще больше сжалась и ушла в себя, перестав разговаривать со всеми домашними на целый месяц. Дети удивлялись, беспокоились, но Маруся, как старшая сестра, разговаривая с каждым по отдельности, говорила всегда одну фразу. «Но вы же знаете маму, она лишнего не скажет, не обнимет, про поцелуй я даже и не слышала, так что терпите, может, отойдет. Да не приставайте к ней, не любит она этого». Дмитрий старался уделять им внимание за двоих, но его постоянно не было дома. Зато, когда у него был выходной, он играл с детьми, разговаривал и, что самое главное, иногда ходил с ними в рощу погулять. Когда вышел приказ об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, в доме у Шаховых снова поселилась тревога. Самое ужасное было то, что приговоры выносились тайно, без вызова самого обвиняемого, а обжалованию не подлежали. Указывалось, что приговоры к расстрелу должны приводиться в исполнение с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения. Дмитрий пропадал на работе целыми днями, носил странную одежду, с женой разговаривал по великой нужде. «Ты говорил, что все позади, помнишь?» — спросила в ужасе Поля как-то у мужа. «Думал, что все прошло. Опять кулаков вспомнили. Самое поганое то, что напишет на тебя донос сосед, а тебя расстреляют или сошлют. А вдруг там узнают, что ты принадлежал к однодворцам?» «Я, Поль, теперь тоже там работаю», — тихо сказал Дмитрий. «Где?» — ужаснулась Поля. «Как ты туда попал, Митя? Расскажи мне все. «Я из тройки одного лично знал. Самогон как-то вместе пили. Это самый первый секретарь областного комитета ВКПБ. Он меня и пристроил. Забудь, — говорит, — что ты кулак, и не говори никому. Главное, что ты, Митяй, тихий кулак. В митингах не участвовал и не участвуешь, народ не обирал. Свое имущество добровольно колхозу сдал. В передовиках на заводе на хорошем счету. Такие нам нужны. У нас, — говорит, — план. Я у него спросил, что за план такой. А он прищурился и прошептал, что на все есть свой план. На расстрелы, на ссылки, на все. «Господи, святые угодники! — прошептала Поля. «Не переживай, я к этому никак не отношусь. Я человек маленький, ничьих судеб не решаю. А пошел туда, чтоб как раз нас не трогали. Только это, я как понял, бесполезно все. У них, у самих, чистка осенью намечается. Так что, может, и попаду, как кур во щип. Там все связано с борьбой за власть». «Сталин?» «Даже думать не думаю, он тут ни при чем». «Так кто тогда?» «Троцкий да Зиновьев. Чувствует мое сердце, что столько крови напрасной они прольют. Я слышал, что арестовывают даже за фамилию, которая заканчивается не на ту букву». «А на какую нужно?» «Не той, видите ли, национальности, да бог их знает. Видимо, другого способа управлять государством нет». «И кем ты там?» «Я в младшем командном составе, старшина. А знаешь, кого выбирают в органы? Обхохочешься». «Не до смеха мне сейчас, Мить». «А ты послушай, послушай, чтоб жена одна была, значит, никаких прежде разводов, чтоб детей было много, ни шрамов тебе, ни уродств всяких, ни отклонений в здравии, никаких там нервных тиков или судорогов косоглазия и даже лошадиных зубов. Представляешь, Пелагея, зубы!» — весело рассказал Дмитрий и рассмеялся. «Тише ты Леню разбудишь», — улыбнулась Поля. «Да нет, крепко мужичок спит, не разбужу. Для него улыбка жены означала многое. И душевные качества тоже важны». «А про самое главное не спрашивали, что ли?» «Ты про происхождение?» «Да, про него». «У меня нет, я же по протекции самого». «Ох, Митя, сдается мне, что беды не миновать». «Успокойся, давай ужинать. Маруся где? Пусть подсуетится». «Прогуляться пошла, воздухом подышать, не здоровится ей». «Что такое, в поликлинику надо бы». «Да ходила, толку нет. Ты же знаешь, что с детства у нее такие приступы. Не пойму, с чем связаны». «А доктора?» «И они пожимают плечами. Помнишь, раньше в деревне все бегают, резвятся, а она на камешке сидит или на заваленке. Я один раз спросила у нее, почему она с детьми не бегает. А она знаешь, что мне ответила?» «Что?» «Что устает она бегать, задыхается, а когда прыгает, то сердце замирает». «Как это замирает?» «Не знаю, Мить. Только страшнее того, что доктора не знают». Маруся выросла необыкновенной красавицей. Женихов вокруг нее было не счесть, но пока ее сердце не было затронуто ни одним из них. Здоровье в последнее время у старшей дочки Поли оставляло желать лучшего. Она быстро утомлялась, а настроение было подавленное почти всегда. Сашенька, наоборот, была очень шустрой, здоровенькой, подвижной. Все детство она провела в играх с мальчишками, и если кто обижал ее младших, то отпор она могла дать всегда. Она часто проводила время со старшей сестрой и успокаивала ее, когда Маруся грустила. Иногда самочувствие улучшалось, и настроение у нее подымалось. Она охотно хлопотала по дому, ходила с молодежью на гулянки. Но потом приступы снова повторялись. В такие дни Маруся лежала дома и ни с кем не хотела общаться. Поля все чаще и чаще стала вспоминать свои проклятия и мольбу Бога, чтобы забрал он ее дочку к себе. На нее находил животный ужас, она паниковала, становилась еще жестче. Тогда дети избегали общения с ней, все вопросы решали с отцом или Сашей. Поля с детьми разговаривала глазами, ее взгляд говорил о многом. Боялись дети этого и старались просто не попадаться ей на глаза в такие минуты. Ее настоящая жизнь, несмотря на внешнее спокойствие, ничуть не отличалась от деревенской жизни во время раскулачивания. Дмитрий ее не успокоил, рассказав, как на самом деле обстоят дела, а заботил еще больше. Как-то пришел он с работы поздно. Поля встретила его у порога, но Дмитрий дал знать жестами, что разговаривать не хочет. Поля никогда не настаивала, просто развернулась и ушла спать. Муж работал уже 3 года без выходных и отпусков. Поля сделала скидку на усталость. Уже в 1938 году в недрах ВКПБ развернулась громкая критика органов. Начали звучать обвинения в незаконных репрессиях. Правительство отреагировало постановлением о ликвидации троек и прекращении массовых репрессий. Начались гонения тех, кто сознательно извращал советские законы и проводил необоснованные аресты. Тульскую тройку полностью уволили и грозились уволить всех тех, кто был их ставленниками. Дмитрий хорошо помнил, кто устроил его в НКВД, поэтому боялся увольнения. Но больше всего он боялся, что наказание будет жестче. Но проходили дни, его никто не трогал, начальники менялись как перчатки, никто не задумывался, куда они пропадали. Находились и новые изменники Родины, они тоже исчезали бесследно. Ефремов замирал по ночам, услышав звук мотора. По городу ездил черный воронок, который без суда и следствия забирал все новых, теперь уже бывших ранее при власти, изменников и контрреволюционеров. Как-то ночью они услышали настойчивый стук в дверь. Поля подскочила с кровати и побежала к двери. Она прислушалась. Звука мотора не было, значит, кто-то свой. «Кто там?» — спросила Поля. Дмитрий тоже поднялся и уже стоял у двери рядом с женой. «Соседи, откройте Христа ради!» — услышали Поля и Дмитрий за дверью. «Да кто это? Не могу узнать по голосу!» — громко спросил Дмитрий. «Павел, это с женой и дочкой! Открой, дядь Мить!» «Павел?» — удивился Дмитрий. «Какой он сосед? Он на другой улице живет, сказал он Поле. «Открой, если знаком тебе. Беда, у них раз ночью прибежали». «Тут беда одна может быть», — проворчал Дмитрий, но дверь открыл. Поле увидела несчастную пару с девочкой, которая тряслась от осеннего холода и желания спать. «Спасибо вам, дядь Мить. Воронок за мной приехал. Еле по черному ходу убежали. Тебя-то за что?» «Не знаю, ничего не знаю. Моего деда, награжденного Георгиевским крестом за Первую мировую, увезли в лагеря в начале года. Никто не объяснил, за что. Теперь вот за нами приехали. Враги народа, наверное. Спрячь, дядь Мить, до утра. Уедем утром в деревню, на Смоленщину. Только ночь позволь переночевать. Они, как каспиды, по всем дорогам катаются, сбежать не дадут. Да и на вокзале сейчас дежурят постоянно». «Я вам на полу постелю, места спальных у нас нет более», — сказала Поля. «Спасибо вам, храни вас Бог», — запричитала жена и бросилась целовать Поле руки. «Да полно, полно», — вырвала свои руки у женщины Поля и стала стелить постель. Дмитрий отвел ее в спаленку и закрыл дверь. «Пелагея, я работаю в органах, мне знаешь, что за такое будет». «Никто не видел, куда они зашли, если бы видели, давно уж постучались бы, выгнать надо было». «Я не знаю, что надо было сделать, но я не могу их тут прятать. Меня самого под суд отдадут». «Мить, недоброе это дело сейчас рассуждать. Они уже и спать легли. Я их не выгоню. Если вскроется, скажу, что ты дома не был в это время, я их приютила. А с меня какой спрос? Я в ваших делах не разбираюсь». «Часу не легче», — рассердился Дмитрий. В 5 утра Поля встала проводить семью Павла. Они немного поспали, успокоились и выглядели сносно. Поля напекла им пышек в дорогу и сварила картошки. «Прощайте, Пелагея, добро мы не забудем, когда-нибудь отплатим, ей-богу, хоть ценой жизни!» «Идите с Богом», — ответила хозяйка и закрыла за ними дверь, перекрестив их на прощание, не ведая того, что слова Павла были пророческие.